Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 7. Доктор Кеннеди. Спустя несколько дней Гвенда, гуляя по набережной и проходя мимо одного из стеклянных павильонов, сооруженных по распоряжению муниципалитета на случай непогоды, вдруг резко остановилась. «Мисс Марпл?» – удивленно воскликнула она. На скамейке действительно сидела мисс Марпл, тщательно закутанная в пушистое толстое пальто и с шарфом вокруг горла. «Вы наверняка не ожидали встретить меня здесь», — живо откликнулась она. «Дело в том, что мой врач посоветовал мне для смены обстановки подышать морским воздухом, а вы так расхваливали Дилмут, что я и решила приехать сюда». К тому же бывшая кухарка и камердинер одной моей подруги держат здесь семейный пансион. «Почему вы не остановились у нас?» «Со старыми людьми особенно не повеселишься, моя дорогая. Молодоженам надо дать время пожить одним». Улыбнувшись, мисс Марпл добавила. «Я знаю, что вы меня отлично бы приняли. Ну, что у вас слышно? Продвинулись ли вы в решении вашей загадки?» «Мы напали на след». Гвенда села рядом и подробно рассказала ей о результатах их поисков. «Мы только что дали объявление во многие газеты», — заключила она. «В местные, в «Таймс» и другие ежедневные издания. Мы просим всех людей, что-либо знающих о Хелен Спенлов Халлидей, урожденной Кеннеди, связаться с нами. Я думаю, нам непременно ответят. А как по-вашему?» «Я тоже так думаю, моя дорогая». «Да, я тоже так думаю». Старая дама говорила, как обычно, спокойно, но в глазах ее застыла тревога. Она окинула проницательным взглядом сидящую рядом с ней молодую женщину. Оптимизм, звучавший в голосе Гвенды, был явно нарочитым. Мисс Марпл подумала, что ее собеседница выглядит озабоченной. То, что доктор Хейдек назвал последствиями, уже, возможно, возымело действие. Но отступать было поздно. «Ваша история действительно заинтересовала меня», — мягко, словно извиняясь, проговорила мисс Марпл. «Видите ли, моя жизнь так монотонна. Я надеюсь, вы не сочтете меня нескромной, если я попрошу вас держать меня в курсе относительно успехов ваших поисков». «Конечно», — заверила ее Гвенда, — «вы будете знать все. Если бы не вы, я сейчас обивала бы пороги врачей с требованием заключить меня в психиатрическую лечебницу. Оставьте мне ваш адрес и непременно заходите выпить рюмочку. Я хочу сказать, выпить у нас чаю. Надо же вам самой увидеть место преступления». Когда Гвенда ушла, мисс Марпл слегка покачала головой и нахмурилась. Каждый день Джайлз и Гвенда с нетерпением ожидали прихода почтальона, но их надежды оказались тщетными. Пока они получили только 2 письма от агентств частного сыска, предлагавших им свои услуги. «С этим можно не спешить», — заявил Джайлз. «К тому же, если нам впоследствии и придется прибегнуть к помощи агентства, мы выберем серьезную фирму, а не из тех, что трубят о себе во всех газетах. Я, право, не вижу, что они смогут предложить, помимо того, что уже сделали мы». Спустя несколько дней его оптимизм или чувство уверенности в себе оправдался. Они получили письмо, написанное четким, но в то же время неразборчивым почерком. Голс Хилл, Вудли Болтон. «Уважаемый сэр, в ответ на ваше объявление в «Таймс» довожу до вашего сведения, что Хелен Спенлов Кеннеди является моей сестрой. Я уже много лет как потерял ее из вида и буду счастлив получить о ней какие-либо известия. Искренне ваш, Джеймс Кеннеди, доктор медицины». «Вудли Болтон, — сказал Джайлз, — это недалеко отсюда. Местные жители ездят в Вудли Кэмп на пикники. Это заросшие вереском холмы милях в 30 отсюда. Мы напишем доктору Кеннеди и спросим его, можем ли мы нанести ему визит. А может, пригласим его к нам?» Вскоре пришло письмо, в котором доктор Кеннеди сообщал, что будет ждать их в следующую среду. И вот, в среду утром, Джайлз и Гвен допустились в путь. Деревня Вудли-Болтон была разбросана по склону холма. Дом Голдс-Хилл стоял на самой его вершине, и его окна выходили на Вудли-Кэмп и на заросли вереска до самого моря. «Какое унылое место!» — вздрогнула Гвенда. Дом тоже казался унылым. Им открыла дверь неприветливая женщина. Она провела их через пустой холл до кабинета длинной комнаты с тянувшимися вдоль стен книжными полками. Увидев их, доктор Кеннеди встал. Это был пожилой седой мужчина с густыми бровями, скрывавшими глаза. Он пристально посмотрел на Джайлза и Гвенду. «Мистер и миссис Рид? Садитесь сюда, миссис Рид, это кресло самое удобное. Так что вы можете рассказать мне о моей сестре Хелен?» Джайлз рассказал заранее придуманную им историю. Они недавно поженились в Новой Зеландии и только что приехали в Англию, где его жена, будучи ребенком, прожила какое-то время. Жена решила разыскать своих родственников и старых друзей семьи. Доктор Кеннеди держался по-прежнему строго и чопорно. Он был вежлив, но типично колониальная настойчивость, с которой молодые люди желали возобновить старые семейные связи, явно раздражала его. «Значит, вы думаете, что моя сестра, вернее, сводная сестра, ваша родственница?» В его любезном тоне звучала едва уловимая враждебность. «Она была моей мачехой», — объяснила Гвенда, — «второй женой моего отца. Я, разумеется, очень плохо ее помню. Я ведь тогда была совсем маленькой. Моя девичья фамилия Халлидей». Он удивленно взглянул на нее, и вдруг его лицо осветилось улыбкой. Его равнодушие сразу же исчезло. «Боже правый!» — воскликнул он. «Уж не хотите ли вы сказать, что вы Гвенни?» Она кивнула. Давно позабытое уменьшительное имя, которым ее называли в детстве, прозвучало для нее знакомо и ободряюще. «Да», — подтвердила она, — «я Гвенни». «Господи помилуй, уже взрослая и уже замужем! Как быстро летит время! С тех пор прошло, наверное, лет 15. Нет, нет, немного больше. Вы, я полагаю, не помните меня?» Гвенда покачала головой. «Я даже своего отца не помню. Мои воспоминания об этом времени очень расплывчаты». «Конечно же, первая жена Халлидей была уроженкой Новой Зеландии. Он говорил мне об этом. По его словам, это очень красивая страна». «Это самая прекрасная страна в мире, но Англия мне тоже нравится». «Вы приехали сюда на время или собираетесь обосноваться на постоянное жительство?» Он позвонил в колокольчик. «Сейчас мы выпьем чаю». На пороге кабинета появилась уже знакомая им высокая женщина. «Чаю, пожалуйста», — сказал доктор. «С поджаренным хлебом, с маслом или кексом, или еще чем-нибудь». Экономка бросила на гостей недовольный взгляд и, ответив «Слушаюсь, сэр», вышла. «Обычно я чай не пью», — сообщил доктор Кеннеди, — «но такое событие нельзя не отметить». «Вы очень любезны», — отозвалась Гвенда. «Мы не просто приехали посмотреть Англию, мы купили здесь дом». Она сделала паузу и добавила: «Хиллсайд». «Да, в Дилмуте», — рассеянно ответил доктор Кеннеди. «Вы ведь мне писали оттуда». «Вы знаете, это совершенно поразительное совпадение», — сказала Гвенда. «Не правда ли, Джайлз?» «Совершенно верно. Просто невероятное». «Видите ли, этот дом продавался», — продолжала Гвенда. И, заметив, что доктор Кеннеди не понимает ее, добавила: «Речь идет о том самом доме, в котором я жила в детстве». Кеннеди нахмурил брови. «Хиллсайд? Впрочем, да, я слышал, что виллу переименовали. Раньше она называлась Сент... не помню точно. Если мы, конечно, говорим об одном и том же доме. «Это тот, что стоит на Лихэмптонской дороге справа, немного не доезжая до города?» «Да». «В таком случае это он». «Странно, как порой забываются названия». «Подождите, вилла называлась Сент-Кэтрин». «Значит, я действительно жила там?» «Конечно, вы там жили». Он с улыбкой взглянул на нее. «А что побудило вас опять в нем поселиться? У вас же не могли сохраниться о нем четкие воспоминания?» «Вы правы. Но каким-то таинственным образом я сразу же почувствовала себя в нем как дома». «Почувствовали себя в нем как дома», — повторил доктор. «Вы понимаете, — начала Гвенда, — я надеялась, что вы обо всем мне расскажете. О моем отце, о Хелен, обо всем». Кеннеди задумчиво посмотрел на нее. «Я полагаю, ваши родственники в Новой Зеландии так ничего толком и не узнали. Впрочем, говорить здесь особенно-то и не о чем. Моя сестра Хелен возвращалась из Индии на том же корабле, что и ваш отец. Он был вдовцом с маленькой дочкой. Хелен прониклась к нему сочувствием и влюбилась в него. Ваш отец был одинок, и он тоже влюбился в нее. Сейчас трудно понять, почему и как все случилось. Приехав в Лондон, они поженились, а затем поселились здесь, в Дилмуте, где я в ту пору практиковал. Келвин Халлидей казался симпатичным человеком, правда, немного нервным и уставшим, но, похоже, в ту пору они были счастливы». Он помолчал, а затем продолжил. «Однако не прошло и года, как Хелен сбежала от него с другим мужчиной. Вы, вероятно, слышали об этом». «А с кем она сбежала?» – спросила Гвенда. Кеннеди бросил на нее быстрый острый взгляд. «Она мне ничего не сказала», – ответил он. «Она не посвящала меня в свои дела. Я заметил, не заметить было нельзя, что у них с Келвином не все было гладко. Почему? Не знаю. Я человек строгого воспитания и сторонник супружеской верности. Хелен никогда бы не стала мне рассказывать, что между ними происходило. Кое-какие слухи до меня, разумеется, доходили. К ним часто приезжали гости из Лондона и из других мест. Я думаю, что это был один из них». «Они ведь не развелись, не так ли?» «Нет. Хелен не хотела разводиться. Об этом мне сказал Келвин. Вот я и решил, возможно, ошибочно, что речь шла о женатом человеке. О ком-то, чья жена, возможно, была католичкой». «А мой отец?» «Он тоже не хотел развода», — резко ответил доктор. «Расскажите мне о нем», — попросила Гвенда. «Почему он вдруг решил отправить меня в Новую Зеландию?» Кеннеди ответил не сразу. «Я думаю, ваши родственники оказали на него давление. Увидев, что его второй брак вот-вот распадется, он, вероятно, пришел к выводу, что это наилучший вариант». «А почему он не отвез меня туда сам?» «Этого я не знаю. У него было довольно плохо со здоровьем. А чем он болел? Отчего он умер?» В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошла мрачная экономка. Она держала в руках поднос, на котором была тарелка с намазанными маслом ломтиками поджаренного хлеба и розетка с джемом. Доктор Кеннеди попросил Гвенду разлить чай, и когда она, наполнив и раздав чашки, взяла себе кусочек хлеба, произнес с несколько нарочитым весельем: «Расскажите мне, как теперь выглядит дом? После того, как вы перестроили его, я, пожалуй, его и не узнаю». «Мы пока занимались только ванными комнатами», — ответил Джайлз. Гвенда посмотрела на доктора. «Отчего умер мой отец?» «Этого я вам сказать не могу, моя дорогая. Как я вам уже говорил, его здоровье порядком расшаталось, и он уехал в санаторий где-то на восточном побережье. Там же спустя 2 года он и умер». «А в какой санатории?» «К сожалению, не помню. Помню только, что где-то на восточном побережье». Он явно чего-то не договаривал. Джайлз и Гвенда переглянулись. «Но вы, по крайней мере, можете нам сказать, где он похоронен?» — вступил в разговор Джайлз. «Гвенда непременно хочет побывать у него на могиле, что вполне естественно». Доктор Кеннеди наклонился к каминному очагу, выскребая перочинным ножом пепел из трубки. «Знаете», — пробормотал он, — «на вашем месте я бы не стал задерживаться на прошлом, да и вообще. Все это поклонение перед умершими ошибочно. Единственное важное — это будущее. Вы оба молоды, полны сил, перед вами открыт весь мир. Так смотрите же вперед. Ехать на могилу того, кого вы почти не знали, и украшать ее цветами незачем». «И все же я хочу побывать на могиле своего отца», — упрямо сказала Гвенда. «Боюсь, что я не смогу помочь вам», — вежливо, но холодно произнес доктор. «Это произошло так давно, и память у меня уже не та. Когда ваш отец уехал из Дилмута, я потерял его из вида. Кажется, он как-то раз прислал мне из санатория письмо, по-моему, как я уже говорил вам, откуда-то с восточного побережья, но я даже и в этом не уверен. И я не имею ни малейшего понятия о том, где он похоронен». «Это как-то странно», — заметил Джайлз. «Видите ли, нашим связующим звеном была Хелен, которую я всегда нежно любил. Она приходилась мне всего лишь сводной сестрой и была намного моложе меня, но я сделал все, чтобы хорошо воспитать ее. Нельзя отрицать и того, что с самого детства она не отличалась уравновешенностью характера. Будучи еще совсем юной, она попала в неприятную историю с одним недостойным молодым человеком. К счастью, мне удалось положить конец этой авантюре. Затем она надумала уехать в Индию и выйти там замуж за Уолтера Фейна. С ним все было в порядке, приятный молодой человек, сын известного в Дилмуте стряпчего, но, честно говоря, скучный тип. Он давно боготворил ее, но она даже не удостаивала его взглядом. Потом все же передумала и уехала в Индию с намерением выйти за него замуж. Но их отношения так и не наладились. И она прислала мне телеграмму с просьбой выслать ей денег на обратный билет, что я и сделал. По пути в Англию она познакомилась с Келвином. Они поженились и лишь потом сообщили мне о своем браке. После того, как она ушла от Келвина, я больше не встречался с ним». Он помолчал и неожиданно спросил: «Вы можете мне сказать, где она сейчас? Мне бы хотелось узнать, как она живет». «Мы не знаем», — ответила Гвенда. «Мы совсем ничего о ней не знаем». «Вот как? Прочтя ваше объявление, я решил, что...» Он с интересом взглянул на визитеров. «С какой целью вы дали такое объявление?» «Мы сами хотели разыскать ее», — начала была Гвенда и умолкла. «Практически не помня ее?» — недоуменно спросил доктор Кеннеди. «Я думала, что если найду Хелен, она сможет рассказать мне о моем отце», — быстро проговорила Гвенда. «Да, я понимаю. Мне искренне жаль, что я ничем не могу вам помочь. Моя память оставляет желать лучшего, а это было так давно». «Но хотя бы в какого рода санаторий уехал майор Халлидей, вы помните?» — спросил Джайлз. «Для больных туберкулезом?» Лицо доктора Кеннеди опять словно одеревенело. «Да, пожалуй, да. В таком случае нам удастся напасть на его след», — заявил Джайлз. «Благодарю вас, сэр, за все, что вы нам рассказали». Джайлз встал. Гвенда последовала его примеру. «Я вам очень признательна», — в свою очередь поблагодарила она. «Обязательно приезжайте к нам в Хиллсайд». Выходя из кабинета, она оглянулась и посмотрела на доктора Кеннеди. Стоя у камина, он с озабоченным видом подергивал свои седые усы. «Он знает что-то, о чем не хочет нам говорить», — сказала Гвенда, садясь в машину. «Что-то здесь не так. О, Джайлз, лучше бы нам всего этого и не начинать». Они обменялись взглядами, и в сердце каждого из них закралось одно и то же невысказанное опасение. «Мисс Марпл была права», — продолжала Гвенда. «Прошлое надо оставить в покое». «Нас ничто не обязывает идти дальше», — неуверенно поддержал ее Джайлз. «Может быть, нам следует на этом остановиться, дорогая?» Гвенда покачала головой. «Нет, Джайлз, теперь останавливаться уже нельзя, иначе мы всю жизнь будем задаваться вопросами и воображать себе невесть что. Нет, нам надо продолжать поиски. Доктор Кеннеди наверняка умолчал о чем-то по доброте душевной, но меня это не устраивает. Нам необходимо выяснить, что же произошло в действительности. Даже если мой отец...» Она запнулась и замолчала. Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 8. Галлюцинации Келвина Халлидея. На следующее утро, когда Джайлз и Гвенда были в саду, из дома вышла миссис Кокер и сказала: «Извините меня, сэр, вас просит к телефону некий доктор Кеннеди». Оставив Гвенду и садовника, Джайлз пошел в дом. Было слышно, как он разговаривает по телефону. «Джайлз Рид слушает», — говорит доктор Кеннеди. «Я долго думал о нашем вчерашнем разговоре, мистер Рид, и пришел к выводу, что вы с женой должны узнать кое-какие факты. Могу ли я приехать к вам сегодня во второй половине дня?» «Конечно. В котором часу вас ждать?» «К 3. Вас это устраивает?» «Вполне». Джайлз вышел на террасу и объявил, опережая вопрос жены: «После обеда доктор Кеннеди будет здесь». «Это тот самый доктор Кеннеди, который когда-то жил в Уэст-Клиффе?» – спросил старый Фостер у Гвенды. «Думаю, что да. Вы знаете его?» «Его считали самым лучшим здешним врачом, но доктор Лизенби пользовался большей популярностью, это точно. У него для каждого находилось доброе слово или шутка. Доктор Кеннеди был резок и малость суховат, но дело свое знал». «А когда он оставил практику?» «О, давно, 15 назад. По причине здоровья сказывали». «О, а знали ли вы сестру доктора Кеннеди?» – поинтересовалась Гвенда. «Сестру?» «Она тогда еще, надо думать, совсем молоденькая была. Потом уехала в школу, потом за границу, а потом, я слышал, после того, как замуж вышла, ненадолго вернулась сюда». «Ну а после, кажется, она с кем-то сбежала. Говорили, она малость сумасбродная была». «Сам-то я не знаю, я ведь ее никогда не видел. Я тогда в Плимуте работал». Отойдя с мужем на другой конец террасы, Гвенда спросила: «Зачем он приезжает?» «В 3 часа мы это узнаем». Доктор Кеннеди приехал без опоздания. «Странно вновь оказаться здесь», — сказал он, оглядывая гостиную. Затем без лишних слов перешел к цели своего визита. «Насколько я понимаю, вы решили во что бы то ни стало отыскать санаторий, где умер Келвин Халлидей, а также навести справки о его болезни и смерти». «Да, во что бы то ни стало», — подтвердила Гвенда. «Вы, разумеется, легко можете получить эти сведения. Поэтому я решил, что для вас будет меньшим потрясением, если вы узнаете обо всем от меня. Мне очень жаль, но то, что я вам скажу, Гвенни, будет неприятно узнать. Но что поделать? У вашего отца не было туберкулеза, и лечился он не в санатории, а в психиатрической клинике». «В психиатрической клинике? Значит, он был сумасшедшим?» По лицу Гвенды разлилась восковая бледность. «Официально он таковым признан не был, и, по моему мнению, его нельзя было назвать сумасшедшим в обычном смысле этого слова. Он находился в состоянии тяжелейшей нервной депрессии. Его преследовали навязчивые галлюцинации. Он лег в клинику по собственному желанию и, разумеется, мог бы уехать оттуда, если бы захотел в любой момент. Несмотря на лечение, лучше ему не стало. Он там и умер». «Навязчивые галлюцинации?» – переспросил Джайлз. «Галлюцинации какого рода?» «Он думал, что задушил свою жену», – сухо ответил доктор Кеннеди. Гвенда вскрикнула. Джайлз взял ее ледяную руку и сжал в своей. «Это правда?» – спросил он. «Простите». Доктор Кеннеди взглянул на него. «Нет, конечно же нет. Он не совершал ничего подобного». «А откуда вы знаете?» – растерянно спросила Гвенда. «Моя милая девочка, ни о чем подобном и речи не заходило. Хелен ушла от него к другому мужчине. Он уже страдал психической неуравновешенностью и раньше. Ему снились тревожные сны, он был подвержен болезненным причудам. Ее уход явился последней каплей. Я не специалист по душевным заболеваниям, но у психиатров на этот счет имеется объяснение. Если мужчина считает, что его жене лучше умереть, чем изменить ему, в конечном счете он начинает думать, что она действительно умерла и что это он убил ее собственными руками». Джайлз и Гвенда обменялись встревоженными взглядами. «Итак», – спокойно заговорил молодой человек, – «вы убеждены в том, что он не совершал того, в чем себя обвинял?» «Глубоко убежден. Видите ли, впоследствии я получил от Хелен два письма. Первое пришло из Франции через неделю после ее исчезновения, второе – примерно полгода спустя. Нет, нет, это была просто галлюцинация». Гвенда судорожно вздохнула. «Прошу вас, расскажите мне все, что произошло». «Я расскажу вам все, что знаю, моя дорогая». В то время Келвин уже страдал нервным расстройством. Он пришел ко мне проконсультироваться и пожаловался на то, что ему постоянно снится один и тот же кошмарный сон. Он видит, как душит Хелен. Я пытался найти корень зла, предполагая, что в детстве он пережил какое-то потрясение. Судя по всему, отношения между его матерью и отцом оставляли желать лучшего. Но я не стану останавливаться на этом моменте, ибо он представляет интерес только для врача. Я посоветовал ему обратиться к психиатру. Среди них есть первоклассные специалисты. Но он и слушать меня не захотел, будучи убежденным, что все это сплошная чушь. Мне давно казалось, что их отношения складывались не очень гладко, но он никогда не заговаривал об этом, а я не расспрашивал его. Я помню, как однажды, это было в пятницу, вернувшись из больницы, я застал Келвина в своем кабинете. Увидев меня, он сказал: «Я убил Хелен». В первый момент я даже не знал, что и думать, настолько он был холоден и спокоен. «Вы хотите сказать, что вам опять приснился дурной сон?» – спросил я его. «Нет». «На этот раз», – ответил он, – «все случилось не во сне, а наяву. Она мертва. Я задушил ее». И добавил также спокойно: «Лучше будет, если вы поедете ко мне и оттуда вызовете полицию». Я вывел машину из гаража, и мы поехали. В доме было тихо и темно. Мы поднялись в спальню. «В спальню?» – переспросила Гвенда. В ее голосе звучало глубокое изумление. Доктор Кеннеди с легким удивлением посмотрел на нее. «Да, там все это и случилось. То есть, конечно, когда мы туда вошли, мы никого там не обнаружили. Трупа на кровати не было, никаких следов борьбы тоже не было. Все оказалось просто галлюцинацией». «А что говорил мой отец?» «Он, естественно, настаивал на своей версии. Он на самом деле в нее верил. Я дал ему успокоительное и уложил спать в соседней комнате. Затем я внимательно осмотрел дом и увидел в гостиной в корзине для бумаг записку, написанную рукой Хелен. И мне все стало ясно. Она написала примерно следующее: «Это мое прощальное письмо. Мне горько об этом говорить, но наш брак был с самого начала ошибкой. Я ухожу от тебя к тому, кого любила всегда. Если можешь, прости меня, Хелен». Я понял, что когда Келвин пришел домой и прочел эту записку, он поднялся в спальню, где с ним случилось серьезное нервное потрясение, а затем поехал ко мне, пребывая в полной уверенности, что он убил Хелен. Позже я допросил горничную, вернувшуюся домой вечером. Я привел ее в спальню Хелен и попросил просмотреть одежду и вещи моей сестры. и последние сомнения полностью исчезли. Хелен забрала с собой чемодан и саквояж, предварительно уложив в них часть своей одежды. На всякий случай я все же осмотрел дом, но не нашел ничего необычного, ничего, что свидетельствовало бы о происшедшем здесь, по словам вашего отца. На следующее утро мне с большим трудом удалось убедить Келвина в том, что он опять стал жертвой галлюцинации. В конце концов, он мне поверил и согласился лечь в клинику. Через неделю, как я вам уже говорил, пришло письмо от Хелен. Оно было послано из Биарица, но она писала, что уезжает в Испанию. Она просила меня передать Келвину, что разводиться не хочет, но ему лучше как можно скорее забыть о ней. Я показал ему письмо. Он ничего не сказал. Потом он дал телеграмму родственникам своей первой жены в Новую Зеландию с просьбой взять к себе его маленькую дочку. Затем привел в порядок свои дела и лег в частную психиатрическую клинику, согласившись пройти курс лечения. Поставить его на ноги, однако, не удалось, и через 2 года он умер. Я могу дать вам адрес этой лечебницы. Она находится в Норфолке. Нынешний ее директор тогда работал врачом, и он наверняка сможет подробно рассказать вам о болезни вашего отца. «Вы, по-моему, говорили еще об одном письме, Хелен?» – спросила Гвенда. «Да, да, я получил его примерно через 1/2 после первого. Оно пришло из Флоренции». Хелен давала в нем адрес почтового отделения, куда ей следовало писать до востребования на имя мисс Кеннеди. И писала, что отказывать Келвину в разводе было, как она поняла, несправедливо, даже если сама она разводиться не хочет. Она попросила меня сообщить ей, если у него возникнет подобное желание. Тогда она пошлет ему все необходимые документы. Я показал письмо Келвину, но он сказал, что тоже не хочет разводиться. Я поставил Хелен в известность о принятом им решении. С тех пор я больше не получал от нее никаких известий. Я не знаю, где она сейчас находится, и даже не представляю, жива она или умерла. Поэтому ваше объявление и привлекло мое внимание. Я надеялся, что вы сможете мне что-то сообщить о ней. Он помолчал и мягко добавил. «Все это очень печально, Гвенни, но вы должны знать правду». «Остается лишь сожалеть о том, что вы не оставили все, как было».